Дневник. Москва. 26 февраля 1937. Потратил день на подготовку к путешествию на Донбасс, в Харьков и Днепропетровск. Затем на Большую Дамбу. Приехали с Марджери на вокзал в 5:20 вечера. Вагон-ресторан и спальный вагон были в полном нашем распоряжении, включая московских американских корреспондентов. Доклад по развитию долгового вопроса. Москва, 5 марта 1937. Совершенно секретно, лично в руки. Достопочтенному Франклину Рузвельту. Мой дорогой мистер президент, с моего прошлого доклада я потратил 10 дней, путешествуя по стране. Мне удалось охватить промышленные районы, Ленинград, Харьков и Большую Дамбу Купера и Донбасс, которые вместе с московским промышленным районом дают примерно от 70 до 80% советской тяжелой промышленности. Я хотел осмотреть оборудование, персонал, условия проживания и мощности в работе, чтобы доложить и объяснить вам более компетентно эту исключительную ситуацию. Примечание мемуариста. Как мы помним, дамбой Купера посол называет могучую плотину Днепрогэс. Объемистый и детальный доклад будет направлен департаменту следующей дипломатической почтой. Думаю, он будет иметь значительную ценность. Мои наблюдения подтверждают и живо возвращают к вашей беседе с Литвиновым о том, куда они движутся. То, что совершили за последние 7 лет в тяжелой промышленности эти люди, совершенно уникально. Они рисуют на гигантских полотнах кистью из кометы хвоста. Примечание мемуариста. Посол снова цитирует Киплинга. Очень похоже, что это одно из его любимых стихотворений. Он часто упоминает в тексте неявные отсылки к нему. Когда говорит про «на вечность» или «на две», когда ссылается на «работать ради радости труда» и тому подобное. Продолжаем. И в задумке, и в исполнении это выдающееся дело. Голые степи были превращены в гигантские промышленные районы всего за 6 лет. Фабрики и оборудование, которые я видел, первоклассны. Это результат обобщения лучших инженерных решений капиталистических стран. Большинство руководителей заводов в возрасте около 35. Они серьезны, усердны, выглядят хорошо подготовленными и сильными управляющими. Около четверти рабочих – женщины. Целых 80% моложе 30 лет. Рабочие станочники на этих заводах набираются примерно на 25% с действующих промышленных предприятий и на оставшиеся 75% из сельского населения. Крестьяне нанимаются на строительство предприятия, а затем обучаются в вечерних технических училищах для работы станочниками и машинистами. Все эти предприятия имеют собственные лаборатории, технические библиотеки, вечерние школы. Заводской учет себестоимости отображается на графиках, показывает операции и тенденции с точностью до минуты. У каждой фабрики свой детский сад, ясли для кормящих матерей, клубы для рабочих, рестораны и прочее социальное обеспечение. Средняя зарплата 250 рублей в месяц, что в золотом эквиваленте по курсу черного рынка 12,5 долларов. Коммунистические принципы здесь фактически отменены. От каждого по способностям, каждому по потребностям ушло. Они получают столько, сколько заработали. Главной движущей силой является стремление заработать и собственный эгоизм. Сверху донизу выпуск продукции поощряется премиями и дополнительной зарплатой за работу лучше нормы. Это относится к управленцам, инженерам и рабочим. Само предприятие должно зарабатывать прибыль и зарабатывает обычно от 5 до 30%, которые уходят центральному правительству. Основанная ими система необходима для успеха. Это социалистическое предприятие, основанное на капиталистических принципах прибыли и эгоизма. Они были вынуждены прийти к этому, чтобы заставить машину работать. Конечно, есть много вещей не в порядке. Их фабричное производство, хотя и порядочное, не идет ни в какое сравнение с тем, как выглядит эффективная организация производства у нас дома. Цена доброй пары туфлей от 25 до 50% средней зарплаты. Предположительно, среди вялых и менее эффективных рабочих существует сильное недовольство более высокими зарплатами квалифицированных рабочих. Большим невидимым фактором, который делает эту работу сравнительно простой, является громадное богатство страны и используемая руководством диктаторская власть. Без сомнений, существуют гигантские потери и громадные ошибки, но они незначительны по сравнению с доступными им ресурсами и теряются на фоне общей картины. Говоря в общем, мои оценки подтверждают общее впечатление дипломатического корпуса, а именно, дай им 5 или 10 лет мира, и будут достигнуты выдающиеся результаты этой промышленной программы. С глубоким уважением, искренне ваш, Джозеф Дэвис. Примечание мемуариста. Вольно или невольно, посол Дэвис обыгрывает знаменитые слова Столыпина. «Дайте нам 20 лет покоя, и вы не узнаете нынешней России». Но капиталисты покоя не дали, ни при Столыпине, ни при Сталине. Капитализм без войн обойтись не может. Продолжаем. Русская промышленность. Как и почему она работает? Номер 116. Москва, 12 марта 1937. Достопочтенному государственному секретарю. О посещении послом Дэвисом промышленных районов Советского Союза. Совершенно секретно. Сэр, имею честь доложить следующие наблюдения в связи с моим недавним посещением ряда промышленных районов СССР. Чтобы адекватно понять и оценить производственные силы Советского Союза, необходимо полагаться не только на опубликованные источники информации, хотя они и содержат большой объем данных, тем не менее они сильно пропитаны пропагандой и кроме этого не содержат многие важные для правильной оценки ситуации факты. Имея это в виду, я совершил обзор различных промышленных районов Советского Союза. Мне посчастливилось получить от властей карту, показывающие различные регионы, виды природных ресурсов и различные виды промышленных предприятий в этих районах. Основываясь на ней, я спланировал личный визит с инспекцией в район Ленинграда, где расположены крупные текстильные и фарфоровые предприятия и другие виды промышленности. Эти виды естественны для Северного морского порта, но не развиваются советскими властями из-за возможной военной уязвимости. Также я посетил Донбасс и Днепропетровскую область на Украине. В этих регионах на протяжении 400 километров расположены крупные запасы угля и железа. В центре района располагается дамба «Днепрогэс», которая в мире уступает размерами только дамбе «Боулдера». Примечание мемуариста. Смотри-ка, а посол, оказывается, вполне знает верное название «Днепрогэса». Выходят все эти плотины американского инженера Купера, предназначены исключительно для ушей президента. Хитроват наш Дон Томео, да и политик изрядный. Примечание к примечанию. Да, я знаю, что у Стругацких было чуть иначе, но уж больно ловко Бушков отчеканил эту фразу по-своему. Продолжаем. Эти районы дают приблизительно 78% общего производства угля Советского Союза. В том числе более 50% угля коксующегося качества и примерно 60% советского производства чугуна в чушках. Около 55% от общего числа доменных печей страны расположено в этом районе. Плотина Днепрогэс с ее вспомогательными подстанциями, построенная полковником Купером в 1935 году, выдала мощность 587 тысяч киловатт. Вероятно, в течение года или двух эта мощность удвоится. 5 первых больших турбин производства General Electric теперь дополнены еще 4, уже советского производства. В этом регионе планируется строительство 3 других крупных гидроэлектростанций, для которых сейчас разрабатываются строительные проекты. Они еще сильнее увеличат доступную электрическую мощность. Одними из выдающихся достижений пятилетнего плана являлись планирование, проектирование и создание гигантских фабричных производств в этом районе. Только в Донецком угольном регионе они занимают площадь 81 475 квадратных километров. В этом районе расположены крупнейшие сталепрокатные предприятия, заводы тяжелого машиностроения и заводы электрических турбин, алюминиевая фабрика, фабрики по производству тракторов и химикатов, производство сельскохозяйственных машин и другие крупные промышленные производства. Все эти гигантские предприятия, некоторые с коллективами более 38 тысяч мужчин и женщин, были построены, персонал обучен и начали давать продукцию всего за последние 6 или 7 лет. Этот регион также содержит одни из лучших сельскохозяйственных земель страны. Когда было объявлено, что я намереваюсь совершить путешествие по этим регионам, американские журналисты спросили, могут ли они сопровождать меня в этой поездке. Они утверждали, что вместе со мной смогут получить более благоприятную возможность осмотреть эти предприятия, чем без меня. Поскольку советские власти не возражали, я ответил журналистам, что буду рад взять их с собой в поездку. Вместе с моей дочерью, секретарем и четырьмя журналистами, Чарльзом Наттером из Associated Press, Норманом Деуэлем из United Press, Демари Бесс из христианского научного обозревателя и Джозефом Филлипсом из New York Herald Tribune, мистером Гордоном и мистером Снифером из персонала посольства, мы отправились в шестидневное путешествие по этим районам в четверг 26 февраля 1937 года. Мы посетили 5 городов и крупнейшие предприятия этого района, включая производство колесных и гусеничных тракторов, 12 тысяч рабочих, фабрику по выпуску электрических турбин, 38 тысяч рабочих, Днепрогэс, алюминиевый завод, 3 тысячи рабочих, предположительно, крупнейший комбинат полного цикла в мире, запорожский комбинат по выпуску стали и железа в Чушках, 35 тысяч рабочих, сталепрокатный завод, 13 тысяч рабочих, госпиталь, 180 врачей, 120 младшего медперсонала, ясли и детские сады, крупнейший в Советском Союзе завод сельхозтехники, 16 тысяч рабочих, изготавливающий сеялки, бороны, плуги и комбайны, соединяющие в себе жатку и молотилку. Также посетили первый дом юных пионеров, заведение на 280 комнат, предназначенное для развития школьников, 27 тысяч школьников вне обычных школьных занятий в научной и художественной областях, в конструировании самолетов и наземного транспорта, а также другие виды производственного обучения, 320 преподавателей. Эти заведения – одна из самых интересных задумок Советского Союза и строятся во всех крупных центрах, благодаря словам Сталина, что самый ценный капитал государства – это умы молодежи. Любые поощрения и стимулы, прилагаемые к естественным стремлениям молодежи через эти заведения, направлены на выявление возможных талантов. Поездка оставила очень четкие впечатления. Планирование. Система планирования впечатляет совершенно выдающейся смелостью задуманного и энергичностью исполнения. 5 лет назад район Запорожья, сегодня содержащий все эти гигантские предприятия и город на 125 тысяч человек с современными кирпичными жилыми домами, широкими улицами и парками, был пустынной равниной. Примечание мемуариста. Посол, говоря о Запорожье, употребляет слова «голой прерией», намекая на американских первопоселенцев. Здания строились после консультаций с лучшими иностранными инженерами, совместно с советскими инженерами, большей частью неквалифицированными рабочими, насколько мне говорили. Во время строительства рабочие готовились в вечерних технических школах для работы на предприятии, когда оно будет достроено. Становым хребтом рабочего коллектива, примерно 25%, являются рабочие, привлекаемые из других действующих предприятий сходного профиля из других частей страны. Здание и оборудование. В основном здание и оборудование самого современного типа. Строительные компании, преимущественно американские, но также германские, французские и английские, в каждом случае выбирались, чтобы получить лучшие и самые современные технические и научные достижения в проектировании производств. Оборудование, операции, труд. Нужно отметить, что где бы ни приспосабливали производственные процессы, на отдельных производственных участках или на предприятии в целом, наивысшая эффективность работы достигается в конвейерном производстве при стандартизации операций. Два выдающихся впечатления от промышленного производства – степень привлечения женщин к производственным операциям, примерно 25%, и молодость среднего рабочего. В основном от 60 до 80% моложе 30 и очень малый процент старше 40 лет. При посещении цехов заметно, что хотя темпы не настолько ускоренные, как на высокоэффективных предприятиях у нас дома, тем не менее они справляются очень хорошо, примерно на 40 или 50%. Управленческий персонал. Одно из сильнейших впечатлений произвели на нас, и это стало предметом комментариев всех журналистов, люди, управляющие этими производствами. По большей части это мужчины около 35 лет. Только одному было 40 и еще одному 45. Они все дипломированные инженеры, получившие образование в России. При этом все подготовлены путешествиями и техническим обучением в других странах. Все выглядят уравновешенными, трудолюбивыми, научного типа, спокойными в манерах, но с признаками больших запасов управленческой силы. На всех этих предприятиях большие инженерные коллективы, на всех открыты библиотеки, лектории и вечерние школы для сотрудников. В библиотеках представлены технические журналы многих других стран, общая литература, работают переводчики. Зарплаты, эффективность и прибыль. Средняя зарплата обычно от 200 до 250 рублей в месяц. Это примерно от 10 долларов до 12,50 в золотом эквиваленте при незаконном обмене. Фабричная столовая предоставляет вполне хорошую пищу за 2 рубля, 10 центов. Плата за жилье в фабричных жилых домах различается в зависимости от числа членов семьи и метража, но, как правило, не превышает 15% месячного заработка, положение, закрепленное законом. Так называемые ударники получают более высокую зарплату, чем обычные работники. Так называемые стахановцы, соревнующиеся сдельщики, получают от 800 до 2000 рублей в месяц. На каждом предприятии от 15 до 85% стахановцев. Человек становится стахановцем, когда его выработка достигает максимальной мощности его станка. Инженеры получают от 800 до 2000 рублей в месяц. Директора и управленческий персонал получают от 1,5 до 2000 рублей в месяц. От 75 до 100 долларов по нелегальному курсу. Весь производственный процесс нормирован, предусмотрены премии к зарплате, основанные на производительности. Это относится и к руководителям. Производственные расходы, накладные расходы, продуктивность и подобные факторы отражаются весьма впечатляющих оценках эффективности, иллюстрированных графиками. Руководство бережно отслеживает тенденции от года к году и в общем записи показывает заметные улучшения каждый год. Как правило, каждое предприятие представляет собой самостоятельное подразделение. Директор договаривается с комиссаром тяжелой промышленности касательно объемов производства на год. Цена на продукцию фиксируется для перепродажи, в основном через комиссара по тяжелой промышленности, а в некоторых случаях напрямую. Цена фиксируется таким образом, чтобы получить прибыль от 5 до 10% к себестоимости продукции. В одном из случаев достигла 30%. Часть прибыли свыше этого согласованного уровня используется для улучшения жилищных условий, развития детских садов, библиотек, яслей и тому подобного. Все находится в распоряжении директора, который распределяет этот директорский фонд на премии, награды и тому подобное инженерам и так далее, или каким-либо иным способом по его выбору. Эти обобщения должны быть некоторым образом уточнены, так как эти факты были получены на различных изолированных предприятиях, которые мы посетили и могут не быть типичны для всей промышленности страны. В главном же, тем не менее, мое впечатление таково, что основное мы оценили верно. Масштабное расширение предприятия финансируется государством. Обычное устаревание оборудования включено в себестоимость. Примечание мемуариста. По всей видимости, посол Дэвис говорит об источниках финансирования капитальных затрат при социалистическом хозяйстве. То есть завод не должен сам зарабатывать прибыль для строительства нового цеха. На эти цели деньги выделит государство, что позволяет сделать минимальную цену товара и регулярно снижать цены в магазинах, что при Сталине делалось неоднократно. А вот затраты на воспроизводство фондов, то есть чтобы заменить вышедший из строя физический или устаревший станок, закладываются в калькуляцию. Это то, что у бухгалтеров зовется амортизацией основных средств. Продолжаем. Коммунистические и социалистические принципы. Нет сомнений, что руководители этого правительства были вынуждены отказаться от коммунистической идеи распределения в соответствии с потребностями и прийти к принципу распределения в качестве компенсации в соответствии с заработанным. Стимул личного заработка за дополнительные приложенные усилия пронизывает всю систему. Сначала появилась система рабочих ударников, сейчас же государство продвигает движение стахановцев всеми известными средствами пропаганды. На всем протяжении люди вознаграждаются премиями за дополнительную работу. Мотив прибыли задействован повсеместно. Примечание мемуариста. Не хочется читать мистеру Дэвису лекцию по политэкономии, но посол путает социализм с коммунизмом. Каждому по потребностям — это когда полностью будет перестроено общество, достигнуто изобилие и другой уровень общественных отношений, то есть коммунизм. До той поры придется довольствоваться коммунизмом неразвитым, то есть социализмом. И никто не запрещает платить за хорошую работу больше. Напротив, уравниловка — дело исключительно вредное, и личную собственность никто не запрещал. Главное ведь забрать у капиталистов заводы. Чтобы не получалось так, тысячи рабочих создают стоимость, а прибыль забирает себе один мистер Твистер, бывший министр. В СССР это главное сделано было. Настоящий социализм именно в этом и заключается. Продолжаем. Если не случится войны в Европе, многие фабрики сейчас готовятся к военному использованию, что показали нам на фабрике гусеничных тракторов, то мое мнение совпадает с мнением дипломатического корпуса в Москве. В ближайшие 5 или 10 лет советская экономика будет развиваться гигантскими шагами. Это также предполагает, что не случится гражданской войны в результате контрреволюции, и революция не будет пожирать собственных детей. Примечание мемуариста. Кто не помнит, посол цитирует известную фразу, сказанную перед собственной гильотиной Жоржем Дантоном. Будучи яростным участником Великой Французской революции, его казнили свои же бывшие соратники. Продолжаем. Главным фактором, который может гарантировать это развитие, является гигантское богатство и неразработанные ресурсы страны. Как минимум на поколение здесь будет куда приложить амбициозные стремления молодежи. Также нужно отметить факт, что страна самодостаточна. Она каждый год производит огромное количество сельскохозяйственной продукции и минеральных ресурсов. И еще долгие годы не будет зависеть от импорта или экспорта. Она производит большое количество золота. Примечание мемуариста. Самый большой золотой запас за всю историю Россия имела при Сталине к 1941 году. Тогда удалось накопить более 2800 тонн золота. Это в два раза больше, чем царские запасы 1914 года, которые Первая мировая съест потом до нуля. Это больше, чем современные золотые резервы России. Так что да, с золотом у Сталина был полный порядок. Продолжаем. Вне всяких вопросов, в их текущем состоянии эффективность не может идти в сравнение с капиталистическими государствами и, возможно, никогда и не сможет. Тем не менее, в отсутствии конкуренции или нужды в конкуренции с капиталистическими государствами эта неэффективность не должна и не будет обнаруживаться. Могут существовать крупные потери из-за бюрократии, лени или неспособности к труду, или невозможности приспособиться к инструментальному производству и тому подобное. Но даже при этом чистая прибыль, вероятно, окажется настолько большой, чтобы продолжать делать богаче государство, а через это и большинство населения. Неэффективность поглотится жиром. В городе Днепропетровске за прошлый год построено 16 больших новых школ из белого кирпича. Каждая на 25 или 30 комнат. Все оплачены из прибыли местной промышленности, переданных местному муниципалитету. В случае втягивания в европейский конфликт есть некоторые сомнения, сможет ли промышленная поддержка фронту выдержать долгую войну. Я полагаю, что она сможет в гораздо большей степени, чем ожидается, с учетом увиденного мною в этом регионе. Есть множественные сообщения о саботаже рабочих в качестве протеста против сдельной системы труда и системы ускорения стахановцев. Если текущая тенденция по расширению более высокой оплаты за большую или более эффективную работу продолжится, и если стандарты жизни будут улучшаться, то в Советском Союзе скоро не будет бесклассового общества. При текущих темпах нарастания дифференциации и увеличения премий через очень короткий период времени появятся очень четко различимые классовые различия, основанные на собственности. Человеческая природа работает здесь так же, как и всегда. После прибытия на каждое предприятие мы обычно встречались в главной конторе с директором. В каждом случае они давали нам вполне откровенные ответы на все полученные вопросы и также обрисовывали общую картину предприятия. Затем следовал осмотр цехов предприятия, во время которого исследовались и записывались дополнительные факты. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Примечание посла. К этому донесению приложены доклады о различных посещенных нами предприятиях, которые также содержат стенографические записи моих интервью с различными управляющими предприятиями. Они объемны и содержат техническую информацию. Чтобы представить более детальное содержание этих отчетов, но в более сжатой форме, я подготовил особый меморандум. Смотри приложение. Примечание мемуариста. К сожалению, текст этого примечания посла сильно испорчен печатью какой-то библиотеки или мемориального фонда. В любом случае, потеря невелика. Ясно, что посол отсылает своего читателя к приложениям, содержащим тот самый меморандум о визите в промышленные районы. Продолжаем. Дневник. Днепропетровск. 28 февраля 1937. Здесь произошла любопытная вещь. В главном комиссионном магазине я увидел очень милую картину маслом. Я решил приобрести ее для моей коллекции в университете Висконсина. Директор магазина представил ее как работу прославленного итальянского художника. Цена оказалась довольно высока, но я все равно приобрел ее и попросил доставить в спальный вагон. Этим же вечером мы заметили изрядную суету вокруг вошедшей в наш вагон группы. К нашему удивлению, мы обнаружили наших друзей из ГПУ, тайной полиции, которые задержали директора магазина. Они принудили его прийти, вернуть оплаченную мной цену и признаться, что он исказил факты и что картина не была оригиналом. Они были сильно возмущены этим, а также тем, что меня ввели в заблуждение. Я сердечно поблагодарил их за участие. Мне пришлось провести непростое время, пытаясь убедить их, что бедняга и так серьезно наказан. Несмотря на то, что между мною и этими людьми не было общения или взаимодействия, сам факт, что мы ежедневно видели друг друга и с улыбкой приветствовали «доброе утро» или «доброй ночи», создал некоторый вид товарищества. Нет сомнений, они были глубоко озабочены нашей защитой в любое время. Фактически, я уверен, что одной из важных причин для практики держать глав посольства под постоянным наблюдением тайной полиции, когда мы вне наших посольств, является обеспечение нашей защиты. Совсем не так давно в германского посла была брошена бомба, а другому дипломату высокого уровня прострелили руку заговорщики, которые пытались вызвать дипломатический инцидент и создать этим проблемы советскому правительству.